Он один из могущественных вельмож королевства, и нет сомнения, что рано или поздно он еще найдет возможность проявить свою признательность не только королю, который так свято чтит заслуги прошлого, но также и новым его советникам, которые не без пользы служат делу общего блага и справедливости. «Она еще угрожает», — подумал герцог. «Гадюка под пятой, а голову тянет. Что ж, тем лучше. Это я люблю». «Король всегда готов принять господина Конетабля», — побледнела от негодования королева. «Его выслушают и воздадут ему должное». «Я тотчас же направлю его сюда», — пренебрежительно ответила госпожа де Пуатье, высокомерно поклонившись королю и обеим королевам, и вышла из комнаты. Да, она вышла с гордо поднятой головой, но душа ее была опустошена, повержена во прах. Если бы Габриэль ее увидел, он был бы удовлетворен своей местью. Однако Екатерина Медичи обратила внимание на то, что при упоминании имени Конетабля герцог де Гиз замолчал и перестал отвечать на дерзкие выпады Дианы. Неужели он боится Монморанси? А может, он намерен заигрывать с ним? Уж не способен ли он при нужде пойти на сделку с заклятым врагом Екатерины? Ей необходимо было знать, чего держаться, прежде чем передать всю полноту власти в руки Франциска Лотарингского. И чтобы проверить его, а заодно и самого короля, она как бы вскользь заметила: «Да чего дерзка эта госпожа де Пуатье, и как крепко держится за своего коннетабля! Однако не секрет, если вы, сын мой, вернете коннетаблю хоть какую-то власть, то влияние Дианы сразу же наполовину восстановится». Герцог де Гиз по-прежнему молчал. Екатерина продолжала: «Я прошу, Ваше Величество, лишь об одном — не разбрасываться, не дробить свою единую королевскую волю между несколькими лицами. Остановите свой выбор либо на господине Монморанси, либо на герцоге де Гизе, либо на другом вашем дяде Антуане Бурбонском, но только на одном, а не на нескольких. Как вы думаете, герцог?» «Так же, как и вы, Ваше Величество», — как бы со снисхождением ответил герцог де Гиз. «Вот оно что, значит, я угадала. Он все-таки хочет связаться с коннетаблем. Тогда пусть выбирает между собой и им. И долго колебаться ему не придется», — подумала Екатерина, а вслух сказала: «Вам, герцог, действительно стоит разделить мое мнение, поскольку оно всячески благоприятствует его величеству. Королю известен мой план. Ни коннетабля де Монморанси, ни Антуана Наварского я не прочу ему в советники, и если я возражаю против некоторых лиц, то вас я при этом не имею в виду». «Ваше Величество, поверьте мне», — отозвался герцог, — «я вам глубоко признателен за это и буду верен до конца». Тонкий политик, он подчеркнул последние слова, как бы молча указывая, что выбор им сделан, и теперь он отдает коннетабля на растерзание Екатерине. «В добрый час», — кивнула Екатерина. «Когда эти господа из парламента явятся сюда, они увидят перед собой удивительно редкостное единство взглядов, и это совсем неплохо». «А я доволен больше всех», — захлопал в ладоши король. «С такой советницей, как матушка, с таким министром, как дядя, я могу примириться даже с королевской властью, как она не страшна мне была поначалу». «И править мы будем всей семьей», — весело добавила Мария Стюарт. Екатерина Медичи и Франциск Лотарингский с улыбкой глядели на молодую королевскую чету, витавшую в облаках. Каждый из них считал, что достиг того, чего добивался. Герцог де Гиз полагал, что королева не будет возражать против обличения его полнотою власти. Она же надеялась, что он в качестве министра разделит эту власть вместе с нею. Тем временем доложили о приходе коннетабля де Монморанси.